Пусть сейчас противница, что внешне, что по ауре, казалась блеклой тенью на фоне двухметровых бронированных ящеров. Но достаточно было вспомнить скорость удара и посмотреть на новый скол на лезвии меча, чтобы оценить уровень силы. Битва с недавним Дрейком покажется легкой прогулкой. Впрочем, без приказа хозяина дроу не атаковала. Дребезжащий голос снова зазвучал в пространстве. «Тебе незачем знать больше о регалии. Ты не сможешь ее использовать. Никто из вас не сможет, ведь лживые твари никогда этого не позволят и не примут ее у тебя». «Так на меня не влияет их система», — усмехнулся я. «Чистейшая склонность к антимагии». Безымянный замолчал. «Я ожидал атаки дроу, но в целом был только рад дать немного отдыха мышцам и дару, только что устоявшему перед мощным магическим натиском. Это лишь объясняет, почему ты держишь ее в руках. Но для тебя она все так же бесполезна. Природа твоей силы лежит совсем в иной плоскости. Ты как некромант, которому никогда не прикоснуться к силе жизни и света. Но если желаешь умереть в битве, как дикарь, то я не буду тебе мешать. Предлагаю обмен. Моя посланница передаст тебе носитель информации знаниями о магии, недоступными людям. А также ты получишь артефакт, с которым сможешь отключить любого человека от контроля божественной системы. Будешь получать собираемый ими загрязненный эфир и сможешь выдавать знания». В голосе проскочила неуверенность. «Да я и сам видел нестыковку. Уважаемый, а как я буду управлять этой штукой, если сам не вижу системы? У вас тоже есть своя, или вы хакнули божественную?» «Если честно, уже новая информация. Во-первых, подтверждение, что с людей берут налог, если выражаться экономическими терминами. Во-вторых, Орда может вмешиваться в работу системы. Может быть, даже измененные остаются к ней подключены и продолжают использовать. И эта же система позволяет держать всех тварей под контролем, а также уничтожать артефакты в случае вероятности захвата. Кстати, божественная система так почему-то не делает. Видимо, не считает нужным или просто блокирует их использование чужаками». Безымянный наконец решился. «Это твоя проблема. Найдешь союзника. И да, ты получишь их только при обмене. Даже если каким-то чудом убьешь посланную мной, они просто самоуничтожатся». «Или самоуничтожатся в моих руках после обмена», — усмехнулся я. «Знаешь, так себе перспективы. А вдруг регалия может делать то же самое, только еще больше? А ты мне предлагаешь дешевую копию для рабов статусом повыше, которые распоряжаются обращенными монстрами». «Как ты можешь ставить мое слово под сомнение, дикарь?» Собеседник пришел в ярость. «Довольно. Если ты не хочешь обменяться добровольно, я заберу ее силой». Я хмыкнул, подав в оба клинка силу. «Думаю, когда приду штурмовать твою крепость, я все же выбью из тебя обещанное». Дроу сорвалась с места, как снаряд рельсотрона. Сравнивать ее скорость со стрелой и ветром было бы жутким преуменьшением. Думать о чем-то, кроме сражения, я не успевал. Атаки летели бесконечным потоком, а сталкивающиеся клинки высекали искры. Противницу объяла аура странных белесых молний. Я не понимал их отличия от обычных, но после их ударов в землю оставались лужицы расплава. Противница сражалась, как и сам Безымянный, полагаясь на безумную скорость, ловкость и парные клинки. Вместо магических ускорителей она использовала крылья для резких изменений направления движения. Но стиль отличался, она не смогла давить меня мастерством. Зато превосходила скоростью даже хозяина. А еще она то и дело била магией. Но в основном, чтобы перекрыть мне поле зрения и скрыть удар. Ветер свистел в ушах, мир смазался, а сердце пело. Очень красивый бой не сбавлял обороты. Еще один удар и опасный треск. Я сразу понял, что происходит. Трофейные мечи не выдержали. Последний скол на левом клинке оказался фатальным, и лезвие отломилось. К счастью, это был мой удар, принятый на жесткий блок. Еще лучше то, что именно противница лезла ко мне в ближний бой, а потому я мог контролировать позиционирование. Я почти упал на выжженную землю и прыгнул вдоль нее, на ходу выдернув из земли разрушитель грез, Кульбиты уже ловкая дроу отлетела вдаль. Сражаться тяжелым оружием против мелкой противницы, да еще одной рукой было сложно. Но суть бездны помогла. Она безумно боялась удара этим оружием, а после вовсе бросилась бежать. Немного не успела. Самый кончик срезал оба правых крыла. Из-за своего дара дроу получила небольшую фору, и по лесу она двигалась ловко, как и все представители народа. Безымянный знал, кого посылать. Не победит, так сбежит. Но произошло невероятное. Она врезалась в сосну. Тонкую, так что просто расколола дерево, но все равно покатилась кубарем. Я уже убрал оставшийся меч в ножны и в обеих руках сжимал копье, вновь вспыхнувшее белесым светом. Около головы пролетает метательный кинжал. Я чувствую поверхностный надрез кожи. Поток белых молний бьет навстречу и исчезает перед копьем. Измененная дроу уже встала на ноги и прыгала спиной вперед. Древко проскользнуло в руках и в резком взмахе чиркнуло вертикально по груди, легко рассекая тонкую кожаную броню. Кончик обо что-то задел, а удар поглощенной маны едва не заставил споткнуться меня самого. Я вернул копье назад и пролетел мимо дроу, мечи просто чиркнули по древку. Разворот и шаг назад. А противница уже отбросила оружие и раскрыла свободные пальцы. Джира. Лицо изменилось. Вместо холодной маски убийцы я видел перед собой испуг. Интонация изменилась, да и язык звучал иначе. Лезвие потухшего копья замерло перед рассеченной грудью, из которой вместе с алой кровью выпали какие-то красные кристаллики. Я встретился взглядом с серыми глазами, налитыми от напряжения кровью. Дежавю. Точно так же я когда-то замер перед Изотовым. Неужели она сохранила искры разума? Искаженная тяжело дышала, смотря на меня с ожиданием. «Ты можешь говорить по-нашему?» Она закрыла белесые глаза и закусила губы, потом осмотрелась и медленно встала, показывая открытые ладони. Она указала пальцем на себя, потом на меня и куда-то в сторону леса. Очевидно, хотела, чтобы я прошел за ней. Это могла быть ловушка, но я слишком любопытен. Медленно опустив руки к кинжалу на голени, она вытащила его двумя пальцами и откинула. Еще два совсем тонких извлекла из наручи и тоже швырнула в сторону. Посмотрела на свои мечи, указала на них и затем на меня. Хочет, чтобы я их забрал. Не будь антимагом, не стал бы трогать. Но клинки были хорошими и совершенно целыми. Никакая магическая дрянь в моих руках не сработает. Когда она отошла, я поднял мечи и для верности оба засунул в ножны прежних. Подошли как родные. Я сразу направил в них щедрый поток энергии, который у меня сейчас было хоть отбавляй. Оставшийся собственный меч бесполезный, ведь поступь ветра не работает без использования в паре, держал в руке. Дроу побежала в указанном направлении рысцой. Ну, точнее, для человека это был бы олимпийский спринт. Мы еще дальше ушли от зоны столкновения. Внезапно она остановилась посреди леса и резко повернулась. В глазах мерцала магия. Она стала указывать на копье и вновь на себя. «Висаури! Айнямфани Давойдис!» Говорила она тщетно, но по симптомам я догадался, что она утрачивает контроль, и вновь включил суть бездны. Дроу вздрогнула от касания, едва не повалилась на землю и схватилась за сосну, продавив кору острыми когтями. Секунду стояла со стиснутыми зубами и снова побежала. На этот раз мы достигли места, где прошла битва, и лежал одинокий труп человека с филигранно пронзенным сердцем. Дроу немедленно начала сплетать заклинание, исходящее черно-алой дымкой. Я ждал в стороне, быстро догадавшись, что происходит. Некромантия. Ей нужен тот, через кого можно говорить. Поднятие простого зомби заняло целую минуту, хотя я не приближался. Дроу положила руку ему на голову и повернулась ко мне. «Ты понимаешь?» Голос больше походил на хриплый стон, но я кивнул. «Да. Впервые вижу измененное существо Орды, готовое говорить и не утратившее разум. Обращена недавно. Помоги». «Я могу освободить твой разум?» Я тут же подался вперед. Измененная поджала губы. «Нет, мы уже едины. Не смогла отгородить. Ты ищешь знания об антимагии? Скажу, где взять. Помоги моей сестре». Вот тут я опешил, если честно. Ситуация становилась все более дикой. Не будь антимагом, заподозрил бы наведенные галлюцинации. Или я вовсе сплю. Я вдохнул и выдохнул. Почему ты думаешь, что я могу помочь твоей сестре? Антимаг, сила бездны. Безумно огромная. Я не понимаю, как это возможно. Ты не умеешь с ней обращаться, бьешь чистой силой без техник. Да, и потому надеялся получить знания об антимагии. В том числе от твоего народа. Вам знакомы такие дары? Собеседница нахмурилась и мотнула головой, а мертвяк снова захрипел. Это не дар. Чистая склонность. Врожденная связь, талант. Он нам знаком, и ты получишь знания, если поможешь сестре. Я не хочу, чтобы ее постигла та же участь. Ее не изменили, но Лориэн это скоро сделает. Предатель, младший брат нашего отца. Дядя? И он такое сотворил собственной родней? Еще больше удивился я. И ты вот так просишь первого встречного? Собеседница выдохнула сквозь зубы и снова указала на копье. Техника уже была отработана, я аккуратно коснулся свечения в уже не кровоточащей груди. Магия оборвалась. Зомби, кажется, едва не упокоился, но она вернула контроль и продолжила. Предатель убил отца и заставил всех преклонить колени. Продал дом свободному народу за шанс на спасение. За шанс жить дальше. Только мы должны были помочь в захвате. Осколок двигался медленно. Мы опоздали на прошлое и должны были помочь здесь. Но мы умрем. И на всех поднявших голову он использовал обращающий артефакт. Руки искаженной подрагивали, она смотрела мне в глаза. «Убей эту трусливую тварь. Ты сможешь. Только не позволь извратить мою сестру. Убей ее сразу, если пылаешь ненавистью. Это лучший исход. Но лучше сначала получи знания, уничтожай свободный народ всюду, где встретишь. Мы просто хотели жить дальше». Искаженная низко зарычала, но потом взяла себя в руки. «Я скоро сорвусь. Мое неподчинение чувствуют и восстанавливают канал. Ты найдешь, где мы живем». Я сохранял ориентацию в пространстве и указал чуть левее примерное направление на эпицентр. «Дальше вашей крепости. У меня есть наши разведданные. Но я не знаю вашего языка и очень сомневаюсь, что твоя сестра согласится со мной пойти. Я еще не принял решение, но раздумывать буду позже. Я возненавидел Орду, и происходящее оказалось сотрудничеством со врагом. Но у кого-то не было выбора, и он сохранил разум. Не согласится. Будет вырываться и постарается убить. Но прошу попытаться с ней поговорить. Она умна и не любит спорить». От напряжения из уголков глаз гости полились струйки крови. Все лучше этой участи. Книги безумного ублюдка в его кабинете. Ты сможешь говорить. Должен. Регалия восходящего позволяет подключаться к ментальным полям и дает возможность говорить на разных языках. Я не умею ее использовать, сразу вмешался я. Антимагия не разрушит регалию, если направлю силу. Дроу стиснула зубы и мотнула головой. Не знаю, не должна. Разберешься, если не дикарь. Главное, пообещай, убей дядю. В этом не сомневайся, я наклонил голову. Но разве на твоей сестре нет каких-то подчиняющих печатей? Дикарь. Как будто констатировала факт, Дроу резко встала на колено и пальцем свободной руки вывела круг и вписала в него трикветр. Три скрещенные линии, сходящиеся к центру. Я не знаю силы бездны. Примени высшую печать и используй волю. С такой силой этого должно хватить. У меня сложилось впечатление, словно она и впрямь сочла, что я дикарь, который не знает, как завести машину и перевести груз, зато достаточно сильно и упертый, чтобы просто тащить ее на прицепе. Я же и впрямь как-то создал разрушитель грез. Насчет функции регалии как переводчика тоже верю, наверное. Я и так понимал, что ни тот жрец, ни Велар не учили языки земли. Вопрос был в том, являлось ли умение внутренним навыком или действием артефакта. У безымянного тоже наверняка есть средства, но попроще, чтобы, например, понимать допрашиваемых. но меня удивлял символ Трикветра. У него было много трактовок, но основная суть — три единства. Ни в русских, ни в китайских записях такая базовая форма не фигурировала. «Я точно не могу помочь тебе», — переспросил я. «Нет, я прошла точку невозврата. Найди Элиси и отдай ей это, если не убьешь. От Лиры, от всего, что осталось от Лиры». Искаженная отпустила нежить, черевком разорвала кожаную куртку, открыв загрубевшую черную кожу, по которой медленно расползались алые полоски. Из внутреннего кармана над сердцем она достала ромбовидный кулон с каким-то знаком. И резко отбросила его и накинулась на меня. Мгновение, и голова слетела с плеч, а я пропустил летящее тело мимо себя. «Покойся с миром, Лира. Я буду устремлять Орду и свободный народ до последнего вздоха, как делал это сотню лет, и найду твою сестру». Не знаю, способна ли еще несколько секунд слышать отсеченная голова, если я поглотил весь эфир, вновь продвинувший меня к следующему прорыву. Вообще-то, все равно не способна понять без посредника в виде нежити, знающий язык и, видимо, передающий речь так, что форма слов становится неважна. Но вдруг это поможет хоть немного. Я еще не решил, действительно ли стоит спасать Элиси. 100 лет я не видел и крупицы сострадания или колебаний от Орды. Их контроль казался совершенным. Но к Дроу я пойду в любом случае. Не прямо сейчас. Сначала следует собраться. Положив оружие на землю, я поднял откинутый кулон, ромбовидный, со срезанными кончиками граней. Черный с белым золотом, в нем красовался ювелирно выполненный выпуклый узор двух деревьев с переплетенными ветвями, под которыми находилось нечто очень стилизованное. Похоже то ли на падающую звезду, то ли источник света, бьющий лучами вверх и немного в стороны. Ювелирная работа. Выполнен из магического материала, но это не артефакт, просто украшение. Удивительно, что она его сохранила даже при изменении. Видимо, это просто не противоречило основной программе, ее иногда выпускали. Нет, серьезно, какая мораль у них в мире, если дядя готов превратить родную племянницу в это, после того, как убил родного брата? Думал, что моя ненависть к Орде достигла пика, но сейчас она пробила новый потолок. Убрав его во внутренний карман, я обыскал оставшиеся под сумки Дроу, нашел растрескавшиеся кристаллы и, как обычно, умершие артефакты. Из интереса я достал мечи, совершенно целые, с идеальной заточкой, светящиеся белесым узором, и орудовать ими было легко. Значит, я могу спасти артефакт Орды от саморазрушения, если до того переделаю его под себя? Хм. Было бы жутко полезно в плане отъема всяких крутых посохов, если бы после меня их мог хоть кто-то использовать. И все равно ситуация интересная. Вспомнился диковинный раздвоенный клинок Ламара. Правда, как вырвать такой меч из рук сильного воина и успеть накачать силы, идей не было. Но штука без преувеличения интересная. Главное не забыть, а когда выдастся шанс снова использовать. Новые мечи хоть и были схожей формы, но выглядели иначе. Лучше, что ли? С красивыми гравировками, да и по ощущениям сталь была получше. Вот их родные ножны испортились. Но я все равно снял с пояса одни, чтобы спрятать меч. Я уже собирался уходить, но еще на несколько секунд замер у тела. Столь ужасная судьба не должна постигнуть разумное существо. Они просто хотели жить. Вы будете отомщены. Все павшие. С этими словами я неспешно побежал назад, на ходу вытащив регалию и направив в нее поток энергии, постепенно покидающий тот буфер, из которого я мог ее извлечь. Фиолетовый кристалл в серебристом кулоне ярко светился и охотно принимал энергию. Долго, очень долго ничего не происходило. Я уже выбежал на выжженное поле, как внезапно что-то изменилось. Я ощутил контакт. Поток энергии как будто стабилизировался, и поддерживать его стало легко. Регалия мягко мерцала и... Теперь казалось мне чем-то безумно сложным и непонятным. «Значит, по-простому не будет». «Никаких тебе интерфейсов, но это не значит, что я в тебе не разберусь. От экспериментов я порядком устал, к тому же область могла быть опасной, поэтому я разорвал контакты и осмотрелся. Битвы затухали. Оставшиеся монстры пытались отступить. Я направился прямо к месту, где оставил Дрейка. Группа все еще была там и сражалась с большой стаей бронированных кабанов в перемешку со слабыми волками. Земля вокруг была перепахана всевозможной магией, и тела разных тварей были разбросаны всюду. Но, похоже, мана у них кончилась, потому шло весьма вяло. Монстры тоже вели себя осторожно, явно получив задачу сдерживать, и на выставленные мечи и копья не лезли. Маги тоже словно бы на всякий случай вошли в режим экономии энергии, копили резервы на случай прилета чего-то убойного. Впрочем, с моим прибытием поголовье стаи стремительно сократилось. «Ух, ты вовремя. На серов напали, ты знаешь? Думал, ты туда убежал», — удивился Каменщиков. «Слишком далеко. Я и так набегался и беспокоился, что сюда может примчаться кто-то сильный и начать вырезать оставленные без прикрытия группы. Так и получилось. Я не стал вдаваться в подробности. Полагаю, полковник умчался? Есть новости?» «Да вроде. Урон успели нанести, но атаку отразили. И спасибо, ты помог сегодня». Я просто кивнул. Подошла команда Коршунова, поинтересовалась, кто я такой. Довольно сильная группа и разноплановая. Были среди них и призыватели, и полноценный боевой целитель с высоким параметром силы. Потому он носил натурально рыцарский доспех и массивную алебарду. Союзная группа за одну битву подняла много уровней. Клавдия с 45-м единственная, у кого в ближайшее время не предвиделось повышений. И, кстати, возможность опросить ее о проблеме дроу, хорошо знакомых с духами, тоже дорогого стоит. Еще один повод исполнить просьбу. Хотя я не знаю, что потом делать с этой Элиси. Показывать ее СПО просто нельзя. Обязательно попытаются отобрать. Увести в неизвестное место, где из нее будут вытаскивать каждую крупицу информации. Возможно, под пытками. Впрочем, что-то я тороплю события. Раздумывая, я оставил группу, которая собиралась с помощью мага-геоманта починить обвалившийся мост и перебраться через него на другую сторону. Моей целью был Дрейк. Разумеется, вся моя команда устремилась за мной. Я положил руку на тушу и прошелся вдоль тела с закрытыми глазами. «Что ты делаешь?» — не выдержал лидер группы. «Ищу, есть ли внутри более мощный источник маны». «Она вроде целиком фонит», — удивился Сергей. «Ага. Но что-то не чувствую я ядер, магических сердец или иных подобных кристаллов. Может быть, распались, ну да ладно. Раз уж мы никуда не торопимся, помогите немного ингредиентов открутить от туши. Думаю, вы прекрасно понимаете, насколько это прочная чешуя». Наташа осмотрела свою старую змеиную кирасу, потом алую шкуру Дрейка. Глаза жадно блеснули, вызвав мою улыбку. Лететь в Серов теперь я тем более был не готов, как и искать новых приключений. Одаренных людей вокруг много. Едва ли безымянный сейчас снова прибежит сам. После нового прорыва я ощущал некоторый прогресс в силе. Разве что проголодался, но запасы провизии я еще не исчерпал. Я использовал старый меч, показав, как удобнее отрезать чешуйки от шкуры. Сама шкура слишком толстая, чтобы использовать для изготовления брони, да и чешуйки походили на бронепластины. Ингредиент — класса, и он твой. За помощь с доставкой щедро поделюсь. Я подмигнул Наташе. «Надо только найти, в чем нести. Сбегаю в центр города, и можем ненадолго отойти». Девушка тут же кивнула. Мы отошли к хвосту Дрейка, отдалившись от группы, открывшей в себе второе дыхание. «Посмотри на эти мечи». Отобрал их у представителя Орды и обработал силой до того, как прибил владельца. «Ой, кстати, о трофеях. Есть пролом этого Дрейка». Наташа удивленно моргнула, изучая новые клинки взглядом и протянув руки. «Да. Мне система написала, что он находится очень далеко и под угрозой, а потому награду выдадут после следующего закрытого мной пролома». 18. Ого. С точки зрения Натальи. 29 июня. 13 дней до конца таймера. Девушка пребывала в приподнятом настроении. Резкий скачок уровня позволил не просто ощущать прогресс, а как будто бы кардинально все менял. Эффект каждого нового взятого уровня увеличивался. И вся команда также стремительно развивалась под прикрытием старших товарищей. То, что Алексей вернулся лишь слегка израненный и обожженный, ее не удивляло, и ей хотелось хоть чем-то помочь. Ей даже стало немного стыдно, что она сама даже не подумала снять с монстра столь прочную чешую. Алексей протянул словно улучшенную версию старых клинков. Клинки последнего воина Ши. Тип Парные магические мечи. Качество А. Способности. Поступь ветра. Уменьшают сопротивление воздуха всем движениям пользователя соразмерно силе. Действует только при применении обоих клинков. Клинки угасания. Поглощают любой тип энергии противника в момент удара соразмерно силе. Клятва ревенанта. Каждое убийство объектов клятвы мести поглощает 100% всех типов энергии души убитого и заставляет ее страдать за совершенные преступления. Это позволяет восстановить любые повреждения, пока прочность не опустилась до нуля, а также укрепляет оружие. Цель мести — предводители Орды. Прочность — 1850. Требования — неизвестно. Сила — 90. Сила — 20. Ловкость — 50. Особенность — потенциал развития. Заточка и восстановление лезвия путем направления маны в ножны со вложенным мечом. Неизвестно. Подруга рассказала эффекты. Должен сказать, удивлен, что вообще определился сразу. И очень интересный последний эффект. Почему-то система стесняется слова «свободный народ», но суть ясна. Правда, про поглощение мне не нравится. Они что, ради своей прокачки выпьют весь эфир? Я уже убил двоих, и энергии в них был целый океан. Не уверен, может, я и от Вилара двойной прорыв получил. Эта клятва не могла быть раньше, наверное. Вдруг я вложил это, пока пропитывал их своей антимагией. Или клинки уже были как бы пропитаны ненавистью, а я закрепил ее. Кстати, об антимагии. Лера еще и сказала, что это не дар. А что тогда? Я ведь точно ощущаю его в моменты перегрузки или когда призываю магию. Столько поговорил, а вопросов стало намного больше. Благодарю. Пойду сбегаю, поищу сумки. Отломай пока зубы, существуют ли алхимики. Думается, мне каждый кусочек этой твари ценный. Вроде есть, но не слышала, чтобы умели использовать кровь монстров. Но если хочешь, соберем. Я качнул головой. Слишком спорное решение. Лучше утащить имеющее понятную ценность. Оставив ее собирать трофеи, я пробежал через разрушенный частный сектор к многоэтажкам ближе к центру города. Многие были повреждены, одна вообще горела. Но в остальном город еще вполне пригоден к восстановлению. На главной улице я сначала нашел магазин одежды, где нашлись и объемные сумки. Кроме того, я на глаз схватил одежды для себя, майки и всякое по мелочи. Мародерством не считаю. Я тут уничтожаю монстров, а это уже никому не нужно. Кроме того, взял много больших пакетов из плотного пластика. На обратном пути заскочил в примеченный продуктовый магазин. Двери и окна снесли, монстры тут основательно пировали. А еще до этого большую часть вынесли люди. Но кое-что осталось. Например, леденцы, завалившиеся в разбитые витрины, холодильники, пакеты с орешками, пара шоколадных батончиков. Нашлись и бутылки с водой, а также кое-какие простые специи и даже немного сахара. Однако этого мало. Гораздо интереснее груз нашелся в одной из машин, стоявших на дороге. Как будто кто-то собирался увезти припасы с собой, но так и не добрался. Крекеры, вафли, растворимый кофе, вяленое мясо. Прямо настоящий набор для выживания, и монстры его, видно, не учуяли. К моему возвращению сформировалась уже солидная стопка чешуек. Представители другой команды тоже помогали. И я сказал, что если помогут унести добытое, то получат долю, на что они надеялись. Спешки не было, все устали и потратили еще немного времени. Я же заметил, как трое человек ныряют в воду, а один стоит на страже, как раз в том месте, где выплыл Ушаков. «Тоже заметил?» — спросил Сергей. «Интересно, что ищут?» «Посох хорошо знакомого вам ушлепка. Падал с ним, а выплыл уже с пустыми руками. Ну, пожелаем им удачи, река тут медленная. Клава, хочешь перекусить? Как состояние?» «Без изменений», — ответила шаманка, приняв шоколадку. «Спасибо. Как думаешь, ничего, что мы тут задержались? А вам приказали отходить?» «Нет. Значит, мы предоставлены сами себе», — девушка улыбнулась. Отход группы был вроде и самим собой разумеющимся, но Коршунов же не сказал прямо «двигайте все ров». В общем, ушли с хорошим грузом, все же починив кусочек моста магии. Машины после высадки уехали, и до них монстры не добрались. Груз набили в тигров, и мы поехали в Серов. Вечерело. Длинный день подходил к концу. Мы собрались на одной из многофункциональных спортивных арен. В городе их было аж две. Это если не считать утоптанный овал на окраине, также носивший гордую надпись «Стадион». Один располагался прямо около торгового центра «Небо». Причем там было несколько площадок поменьше и крытый комплекс, что автоматически сделало его продолжением местного штаба. Сергей рассказывал мне об изменениях после принятия модификатора. Моя чуйка не подвела. Теперь он мог создавать особо плотные поля, которые могли блокировать даже пыль, воду, жар и громкие звуки. «Если перееду в джунгли или куда-нибудь в Техас, обязательно возьму тебя с собой», — хохотнул я. Слова в голове звучали шуткой, но ближайшие члены команды тут же смолкли и смотрели на меня с беспокойством. «Да шутка это. В России столько дел, а уважать себя я заставлю». «Не шути так, пожалуйста», — попросила Наташа. «Если уедешь, я не смогу отплатить, когда ты будешь далеко», — произнесла Клавдия. «Обещаю. О, Воронов». Раздался звонок телефона, и я принял вызов. «Надеюсь, нет проблем?» «С твоей семьей все в порядке. Даже бизнес продолжают вести», — поспешил заверить подполковник. «А вот у тебя запись о нарушении приказа». «Так, погоди. Какого приказа?» — я усмехнулся. «Помнится, сначала я вообще не ехал, потом прибыл добровольно. Где я подписывался, что буду сидеть там, где мне скажут?» «Ну, ты все понимаешь», — вздохнул Воронов. «Обязательств нет, а нарушения есть. И они пытаются хоть в чем-то еще тебя ограничить. Впрочем, это не новость. Слышал, у вас все плохо прошло?» Я потер голову, смотря на появляющиеся в небе звезды. С одной стороны, Орда смогла обмануть. То ли порталом, то ли под скрытностью к Серову подошли существенные силы. Так что занимавшиеся зачисткой вернулись поздновато. Разведка сплоховала. Хотя, если честно, общий уровень организации впечатляет. Люди трудятся, все что-то делают, бойцы обеспечены. А как в мире ситуация? Я включил Воронова на громкую связь, ведь многим было интересно, что он скажет. Латвия попала под протекторат России, фактически как независимое государство больше не существует. В Африке полный хаос, буквально черная зона, но вроде пока держится. Переворот в Бразилии с участием одаренных. Правительства других стран напряглись и старательно переманивают на свою сторону сильнейших одаренных. У тех же стражей уже аналог дипломатической неприкосновенности. Могут ограбить магазины, им ничего за это не будет. Все вопросы решает внутренний комитет. Да и у Витязи существенное повышение в правах. Сергей ж хрюкнул, когда подполковник ехидным голосом сказал, что, например, общественный транспорт бесплатный. Мы немного обменялись новостями, прежде чем, наконец, началось вечернее объявление итогов. На здании около стадиона повесили большое белое полотно для билборда и с помощью мощного проектора включили пока анимированный развивающийся флаг России с гербом. Из колонок прозвучал голос пожилого генерала, командующего местным фронтом. Он представился и перешел к делу. «Сегодняшние наши потери велики. Битва унесла жизни более чем 200 храбрых одаренных и 400 человек, ненаделенных магией, но храбро сражающихся с вторженцами и строивших укрепления». «Думаю, по крайней мере, первую цифру преуменьшают. Западному флангу очень уж досталось», — прокомментировал Сергей, я согласно кивнул. Большая часть потерь приходилась на низкоуровневых, но все же замалчивать о произошедшем не могли. Впрочем, сразу воодушевили. «Но мы достигли значительных успехов в освобождении территории Краснотурьинск, и вся область на юге от него теперь безопасна. Населенные пункты Воронцовка и Рудничный взяты под контроль. Нам известно об уничтожении двух существ уровня архидемон». «Они там еще какую-то классификацию придумали?» — шепнул я группе. «Ага, звучные названия для описания силы монстров, раз уж уровней нет», — подтвердил Олег, то и дело играющий с новыми ветерками над ладонью. «Архидемоны — это уровень стражей. Большой разлет силы, но всем ясно». «Тогда я бы сказал трех существ. Уверен, попадись Лире та же Серебрякова, Ушаков или иные маги, их бы разделали за минуту просто за счет безумной скорости. Интересно тогда, какого же уровня силы лидер их дома? Надеюсь, не намного сильнее. Ведь даже если я смогу одолеть его в дуэли, то против всей толпы его приближенных мне вряд ли удастся выстоять. Нужно действовать скрытно. Генерал подсластил всем жизнь известиями об убийствах сильных монстров и перешел к угрозе. На экране появились снимки с камер одного хорошо известного человека. Запомните облик этого существа. Это монстр Орды, проникший перед атакой на территорию госпиталя и безжалостно убивший множество раненых целителей и медсестер, а потом с боем прорвавшись к внешнему периметру, сбежавший благодаря скорости. Очевидцы утверждают, что его метка не была красной, однако его действия не вызывают сомнений. Наташа сжала мое плечо. Если бы мне только хватило сил его убить. «Все же монстр», — согласилась Клавдия. «И он так долго находился около нас. Разведывал, вынюхивал, спал рядом. Группе очень повезло, что они смогли отбиться. Увы, искать его здесь вне моих возможностей. Но лицо я хорошо запомнил, и если увижу в толпе, ничто его не спасет. На фотографиях имелась и неимоверно уродливая форма оборотня. Штаны и обувь на нем не порвались». Тело просто немного раздуло, основные изменения затронули голову и руки. После него показали еще пару опасных, но сбежавших монстров и перешли к планам, продемонстрировав локальную карту уровня угроз, метки проломов и стрелки движения. На данный момент основным приоритетом остается скорейшее уничтожение эпицентра. Силы продолжают прибывать, нам удается оттеснить монстров. Уже завтра будет снаряжена экспедиция для наступления. Враг в 35 километрах, но в этой местности нет дорог, а на пути находится река шириной более 60 метров, и через нее не осталось ни одного целого моста. Мы будем двигаться ударным кулаком, посылающим боевые группы к проблемным участкам, зачищая местность и одновременно прокладывая за собой дорогу. По лицам девушек я видел, что они думают о таком походе. Но они прекрасно понимали, что порой удобствами приходится пренебречь. «Ты пойдешь с нами?» — шепнула Наташа. «Нет, буду носиться и кошмарить монстров до полного удовлетворения. Это не сарказм, будьте аккуратны». Наташа согнула руку в локте, мол, зацени бицепс, вон какая я сильная. Показал большой палец и снова посмотрел на экран. Командование говорило о возможных сценариях и о важности уничтожения эпицентра. Особенно того странного сооружения в центре. Или, как минимум, разрушение генератора барьера, если это возможно. И тогда артиллерия отработает по нему вообще всем, от боевых отравляющих газов до фосфора. Только ядерные боеприпасы пока применять опасаются. Собрание закончилось. Хотелось помыться, переодеться и отоспаться. Верхнюю одежду удалось восстановить, но остальное требовало внимания. Однако сначала нужно было найти Коршунова и обсудить мое отсутствие. Правда, меня перехватил незнакомый майор, который, по ощущениям, сейчас уступал даже Наташе. В его компании двое крепких солдат в форме, один, кстати, вообще неодаренный. «Алексей Корнев», — уточнил он, — «он самый». Согласно 332 статье Уголовного кодекса Российской Федерации, а также пункту 7.2 Устава сил противостояния Орде, вы арестованы за неисполнение приказа, повлекшего нарушение планов Центрального управления и поставившего под угрозу жизни людей. Я удивился. Да ладно, они настолько дурные. Даже из интереса не стал сопротивляться тому, как солдат забрал у меня копье и тут же отрезал себе мочку уха. Оно у него в руках соскользнуло и неудачно упало. Хорошо, хоть шею себе не вскрыл. А на правой руке застегнулся наручник. Майор лично попытался взять левую, но не смог сдвинуть с места. «Ты знаешь, кто я такой?» «Да уж, я понимаю, что кое-кто заигрался. Но вот настолько все плохо?» «Несмотря на всю происходящую ситуацию, несмотря на то, что только сегодня погибло огромное количество людей, они вытворяют такое?» «Похоже, пришло время вправить мозги тем, кто не понимает происходящего вокруг. Видимо, еще не до всех дошло, что мир изменился». Но самое страшное то, что своими действиями они напрямую мешают человечеству в борьбе с Ордой. «Ты как разговариваешь с офицером?» — рявкнул майор. «Сопляк!» «Сопляк? Тебе та пародия на человека по фамилии Ушаков хоть сказала, что ты собираешься делать? Или тому, кто тебя надоумил? Ситуация не смущает?» Люди собрались вокруг еще из-за воющего солдата, который откинул копье, но его моментально поймала Наташа. Кстати, пусть не совсем легко, но уверенно. А майор начал орать. «Ты что себе позволяешь? Да ты у меня сгниешь нахрен, я научу тебя!» Чему он меня научит, я узнать не успел, ведь вытянул руку и щелкнул ему по носу. Хорошо щелкнул. С влажным хрустом, вбив переносицу и, судя по ощущениям, сломав лицевые кости. Майор завизжал фальцетом, хватаясь за настолько расшибленный нос, словно ему только что боксер-тяжеловес заехал кастетом. Мой уровень с самого начала был 80-м. Сегодня я убил множество монстров. И вообще не служу в СПО. Не давал присяги. Я тут добровольно и никому не подчиняюсь. А вы мне устроили публичный арест? Наручник на руке я просто подцепил пальцами и разорвал. Не знаю, что было у военного на адреналине, но он выхватил табельный пистолет и тут же завизжал еще громче. Я схватил его за запястье и сжал со всей силы. Кости захрустели, между пальцев брызнула кровь из-под лопнувшей кожи. Целителям будет проще отрезать кисть и отращивать заново. Хирурги такую кашу не соберут, а сама она встать на место не сможет. Я отпустил руку, и офицер тут же упал. «Что здесь происходит?» — крикнул прибежавший Коршунов. Я тяжело вздохнул, а потом, пожав плечами, произнес. «Меня хотели арестовать». Полковник яростно выдохнул и поднял обливающегося кровью майора за волосы. Все его лицо стало алым, переносица была в лепешку. «Ты, сын собаки, что творишь? Кто тебе приказал? Имя и звание?» «Товарищ полковник, сопротивление аресту!» — нерешительно начал солдат. «А ты заткнись, или будешь до конца своей гребаной жизни трупы монстров до ям возить! Этот человек...» Он буквально силой развернул голову скулящего майора ко мне. «Он сегодня убивал таких существ, что вы бы недельный запас дерьма высрали прямо в штаны! Он сам прибыл сюда и за день сделал больше, чем кто-либо из вас! Кто отдал приказ?» «Подполковник Быков!» Испуганно прохрипел майор, обливаясь кровью. На Коршунова он смотрел с неподдельным ужасом. «Ясно. Ползи к тому чинуше в форме и скажи, что я скоро приду. И запомни лицо Алексея. Потому что он один из сильнейших здесь. Уж точно сильнее меня». Ого. Такую фразу сказал публично. Вредно для его авторитета. Майора отпустили. Он не смог удержаться на ногах и схватился за раздробленную руку, поскуливая. Однако страх был силен, и он сбежал. Коршунов же вздохнул и кивнул мне, чтобы шел с ним. Остальная группа потянулась следом. Ну, зря ты, конечно, покалечил офицера. Он же ни хрена не знал, на кого попытался надеть наручники. Исполнители всегда получают тумаки первыми. А вообще незнание не освобождает от ответственности, я пожал плечами. Причем я всего-то щелкнул по носу. Щелкнул? Пальцами, что ли? Коршунов остановился и уставился на меня. Я пожал плечами и кивнул. «Сколько у тебя силы? За 200 перевалило?» «Много. Читать характеристики мне все еще было сложновато, да и попросту лень. Я не потерплю к себе такого отношения. Следующий, кто попытается меня вот так арестовать, сам уйти не сможет. Вообще, он долго не сможет что-либо делать самостоятельно». Полковник, возвышающийся надо мной на полголовы, выглядел мрачно. «Понимаю. Ты сегодня столько существ перебил. Мог бы сам одного из архидемонов убить». «Одного убил», — произнес я. «Просто не видел смысла об этом докладывать. Там не было колоссальных взрывов, сносящих дома. Прибежал под конец, видимо, когда уже объявили о нападении на серов. Жутко скоростной». «Да. Представляю, как это отвратительно выглядит с твоей стороны. В штабе тоже сидят какие-то дятлы с хлебным мякишем вместо мозга. Пляшут под дудку одного московского крикливого петуха. Я видел Ушакова. Все кричал в телефон и поливал всех дерьмом. Ребенок потерял любимую игрушку в реке. Посох, если точнее. В любом случае, я не собираюсь терять тут время и сейчас плотно займусь истреблением монстров. Очень надеюсь, все, кто занимается там махинациями со всеми моими фиктивными назначениями, переназначениями и якобы вызовами добровольцам, получат волчий билет для всех структур, связанных с одаренными. Это сложно. Заметил Коршунов, но я равнодушно пожал плечами. Ушаков расширяет влияние, знакомится с командирами. Может, еще и применяет на них некий ментальный контроль. Но остальной механизм давления работает уже на старых устоявшихся схемах. Терпеть это я не намерен. Мы двигались к парковке, где встали внедорожники. Я увидел Ушакова, заходящим в здание торгового центра. Меня он не приметил, так как что-то эмоционально говорил в телефон. Посоха все еще не наблюдалось. Однако несколько из тех, кто его искал, уже были здесь и всем видом излучали усталость. Его группа раньше была больше на одного человека. Того, кто приносил от него рацию, теперь с ними нет. Умудряется же терять людей с такой сильной командой. «Алексей, ты же не думаешь?» Аккуратно спросил полковника по интонации, я понял, что он угадал с подозрениями. Конечно, открыто заявлять о намерении убить стража я не мог. Нет, его должны угомонить другие. Или он продолжит гадить России, перетягивая все одеяло на себя. Один в поле не воин. На этой фразе я внутренне усмехнулся. Америка, Китай, Европейский Союз. У всех есть очень привлекательные предложения. Ну а если есть патриоты? Ай, ладно. Не хочу об этом думать. Олег, сохраните мои вещи. Формальный лидер отряда заверил, что никто не посмеет прикоснуться. Я набрал там интересных материалов и просто ценных вещичек, которые не мог носить с собой. Я уже решил действовать, и дрязги не интересовали. Даже пытаться преследовать Ушакова не хотелось, хоть и требовалось. Но сейчас я выкинул все из головы. После дня беготни и пары далеко не простых сражений я вымотался и хотел только отдохнуть, желательно в тишине и проведя эксперименты с магией. Оставив Коршунова говорить с Максимом о команду готовиться ко сну, прихватил новую нижнюю одежду и нашел в многоквартирных домах неподалеку душевую. Подача холодной воды как-то работала, хотя при наличии узкой речушки поблизости требовалось лишь энергии и целые трубы. В ванной я внимательно осмотрел себя в зеркале. Прошло уже 3 недели с возвращения людей. Все это время я где-то бегал, то и дело получал раны и регенерировал. Событий больше, чем за 3 прошедших года. И непрерывно высокая нагрузка на тело, но при этом и ел я достаточно. Увы, никаких изменений в себе не наблюдал. Все тот же студент. Не худощавый, но и без выделяющихся кубиков пресса и огромных бицепсов. Может ли быть такое, что я все еще бессмертен? Или имею настолько высокую живучесть, что потенциально могу прожить многие сотни лет? Правда, связана ли живучесть с тем, что мое тело возвращается к установленному стандарту? Ха, еще один вопрос к Дроу. Проблема в том, как с ней договариваться. Я отмыл все снаряжение и свежий вернулся к тиграм. По парковке лежали брошенные провода удлинителей. Все желающие заряжали свою технику, и я был не исключением. Еще когда мы приехали, включил сразу 3 мощные зарядки на телефоны, аккумуляторы, рации и пару фонариков. «Леш, там тебя искали какие-то из местных военных», сразу сообщила Наташа. «Чтобы извиниться?» — хмыкнул я, проверив зарядки и снимая все устройства. «Да не похоже». Что будешь делать? Хочу поспать в тишине. В любом случае, тут мои дела завершены». Я залез в салон и, высыпав на сиденье лишнюю еду, начал перекладывать в новый достаточно большой черный спортивный рюкзак все необходимое. Пару запасных маек, обычные штаны, носки, нижнее белье. Туда же запасной телефон, аккумуляторы, влажные салфетки, компактную еду, бутылку минералки на случай экстренной потребности в воде, медицинский комплект для очистки и зашивания ран, запасной кинжальчик. Команда наблюдала за мной с ожиданием. «Леш, если что», — заговорила Клавдия. «Тебе пора перестать быть пессимисткой», — я подмигнул шаманке. «На местах могут быть те, кто не в курсе и просто дураки, но высшее руководство должно думать головой. А мне уже не хватает тут места. Вам все равно завтра идти в поход. Смысл мне там бегать?» «О, точно, Наташа, сбегать с тобой закрыть какой-нибудь пролом, чтобы выдала награду за Дрейка». Эта деталь вообще вылетела из головы, но девушка мотнула головой. «Ты и так устал. Мы по пути найдем проломы и зачистим сами». Я просто кивнул. «Уверен, трофеи принесут». Я собрал по привычной схеме экспедиционную сумку. Разве что техника для связи нынче стала нужнее. Набил подсумки и карманы, и напоследок выудил из огромного рюкзака запасные ботинки. Мои тоже были во вполне приличном состоянии. Самым слабым элементом оказался протектор, а впереди у меня тяжелые схватки. Надел и трофейные перчатки без пальцев, а также прихватил спортивные очки. Ну все, пойду отдохну, вместе потише. Будьте аккуратны. Наташ, на секунду. Рыжая кивнула, и мы отошли. Я передал ей сферу с купленным умением. Так, описание старое, но теперь в эффектах добавились знаки вопроса. И пометка, незавершенный процесс изменения. И после опять знаки вопроса. Похоже, получается. Получалось менять, но как ее воплотить? Похоже, нужно больше эфира. Рыжая Рада едва ли не больше меня самого. А еще она оглянулась и как будто чего-то ждала. Не уверен, чего именно. Так что поблагодарил, вернулся к команде и пожал руку. Сейчас уже собрались все. Я и правда растил себе помощников. Но пока они слишком слабы, чтобы выйти против дроу такого уровня. Мне на секунду показалось, словно мой уход сейчас виделся некоторым как побег. А это и правда был он. Только не от правосудия после нападения на офицера, исполнявшего приказ. От шума и вечной суеты. Мне хотелось немного побыть одному в тишине. Больше всего меня вел интерес к грядущей встрече с представительницей Орды, еще не одурманенной магии. Следовало отдохнуть. Я пробежался по Серову и под удивленные возгласы покинул линию укреплений в сторону запада, крикнув за спину, что пошел на разведку. Совсем недалеко находилась небольшая, никем не занятая деревушка, к которой я срезал путь через лес. Было темно, но я отлично видел. Разве что все же снял спортивные очки. Всего 8 километров и устроился в довольно современном уютном домике на дальнем от шоссе конце деревни. Он был целым. Большую часть ценных вещей уже вынесли. Больше никто не будет жить вот так на отшибе вместе со столь слабым поселением. Стрекотали какие-то ночные насекомые. Не было ни звука генераторов, ни голдежа людей, которые я легко ловил своим слухом. Я снял куртку и завалился на отличную кровать, с которой потребовалось лишь скинуть покрывало. Голова утонула в идеальной на мой вкус подушке. Тишина и спокойствие. Кто бы мог подумать, что я снова заскучаю по одиночеству. Я хохотнул и закрыл глаза. Когда весь мир твой, и ты предоставлен сам себе, хотя так определенно интереснее. Даже твои пакости, Ушаков, добавляют остринки. Если бы твоя безответственность не гробила людей, я бы даже поиграл с тобой. Жаль найти способного летать сразу со всей командой, та еще задачка. Ранее в Краснотуринске. Казалось бы, как Константин Ушаков мог потерять ценнейший посох в самой широкой части реки? Артефакт источал достаточно много маны, но никто отыскать его не смог. Поиски затруднял тот факт, что посох, несмотря на солидный внешний вид, был очень легким. Ну а главная проблема состояла в том, что в ту минуту лидер отряда неимоверно выбесил Евгения, обычного верного мага ветра. Он, можно сказать, спас босса, вытащив того из воды. А на него тут же накричали и заставили снова и снова нырять в мутную жижу. А еще с новым посохом Ушаков начал рисковать гораздо сильнее. Евгений позже сам не мог объяснить, почему так поступил. Но когда нашел посох, он применил навык, называющийся «легкость». Его можно было наложить на любого падающего человека, и тот бы приземлился на землю, как перышко. Навык плохо работал под водой, но его хватило, чтобы течение подхватило несчастный посох и понесло дальше. Правда, проплыл он немногим более полукилометра, застряв на отмеле между островков на участке, где река ненадолго разделялась на несколько небольших потоков. Впрочем, достаточно далеко, чтобы туда не добрались поисковики. Зато торчавший в воде предмет уже под вечер заметили бойцы СПО, что использовали эти островки, чтобы перебраться на другую сторону с эвакуируемым снаряжением и частями монстров. Бойцу не хотелось мокнуть, но сквозь мутную воду виднелось свечение камней. Выудив его из воды, он ошалел от показанной статистики. Что нашел? На берег рядом уверенно приземлился Акаев. «Товарищ майор, увидел вот. Артефакт класса А. Должно быть, тело еще в реке». Мужчина хмыкнул, взяв железку, и качнул головой. «Нет, я знаю владельца. Кажется, он его выронил. Никому не говори, что нашел, понял? Угроза утраты артефакта может ударить по репутации очень влиятельного одаренного. Если он узнает, что ты проболтался, то засунет нас обоих в самое дрянное место. Урал покажется курортом». Увидев пожелтевшие глаза оборотня, парень закивал. Акаев же перемахнул через протоку реки и побежал к домикам на другой стороне, чтобы найти какую-нибудь тряпку. «Не найдешь ты свой посох, Ушаков. А я, пожалуй, должен кое-кому за помощь». Великобритания. 30 июня. 12 дней до конца таймера. Армия нежити маршировала вперед на прибрежный город. Мощный некротический артефакт в посохе накрыл огромную площадь вокруг, задерживая души, заставляя их страдать и генерировать больше энергии. Владыка мертвых вел свой легион. А наблюдающий за этим разум Константина Темнова дрожал от ужаса и ярости. Сериону Рейнер сам по себе наголову уступал Велару в боевых качествах, зато был гораздо искуснее. И хотя сейчас он был далеко, человек заставлял разум некроманта лишь то и дело совершать мелкие ошибки. Еще хуже то, что Сирион лучше знал некромантов. «Ты один из сильнейших некромантов, из диких народов, что я видел», так он сказал считанные дни назад. И уже сейчас чудовище вело легион, который собирал все больше некротики и эфира. Что-то оставалось у нежити, укрепляло их существование, но значительную часть получал сам некромант. С нежитью бок о бок шли искаженные. Оборона Кардифа посыпалась, а многие сильнейшие одаренные сейчас были заняты шестью проломами, открывшимися в Бирмингеме. Лондон уже закрывала защиту от проломов, постепенно расширяясь и охватывая всю агломерацию. Но распространяющаяся по сети дезинформация об основных фокусах ударов монстров и реальные обманные приступы Ливерпуля смешали все планы. Засветился артефакт, который держал в руках измененный громила, стоявший на страже некроманта. С большой натугой открылся портал, и из него появилось ненавистное четырехрукое создание. Темнову хотелось плюнуть в плоское, словно каменное безэмоциональное лицо. Но, следуя движению пальцем, он поклонился. «Крадив почти пал, мой повелитель. 400 000 душ поют в моем хоре смерти. Хорошая работа. Случайно открывшийся в Ирландии пролом оказался очень кстати. Забудь об оставшихся и отзывай злых духов и теней. Мы уходим немедленно». С рывком воли наружу вырвался Темнов. «Уже бежишь?» «У вас это называется тактическим отступлением», равнодушно ответил иномирец, нижней парой рук забрав у великана большой артефакт, а верхней сплетая сложнейший узор. «Магия пространства была сложна, особенно если тебе мешает божественный барьер, пусть он блокировал прежде всего порталы извне. На огромной скорости к городу приближались чудовищно сильные одаренные. И они видели, куда летит черно-красный поток, отзывающий наиболее мобильных слуг мертвой армии». Сирион стиснул зубы и вложил в магию огромный объем недавно добытого эфира. Портал замерцал фиолетовым, с громким гулом открыв разрыв поглотивших стремительно сбежавшихся искаженных. Спустя несколько секунд поле, где они стояли, пронзили тысячи черно-золотых столбов света, напоминающих лезвия, возникшие из-за грани самой реальности. Оставшихся искаженных стерло без следа. Англия, до того 3 недели отличавшаяся идеальным контролем территории и поддержанием совершенного порядка, впервые получила столь огромный урон. Сбежавшие же очутились на острове Сейнт-Эн, недалеко от побережья Франции, опустевшим и почти безлюдным после того, как тут открылось несколько проломов, существа, из которых забрали все, что их маломальски интересовало, и смогли уйти. «Как думаешь, долго еще сможешь бегать?» Темнов ощутил, как тиски немного отпустили. Сирену Рейнер настолько устал, что перестал левитировать и даже оперся на измененного. «Надеюсь, что до конца. Если думал, что это может меня задеть, то напрасно. Знаешь, твои трепыхания меня очень даже забавляют. Потому скоро я тебя вознагражу за это». Искаженный вытащил из-под одежды довольно невзрачный кулон. Темно-серый металл, как будто бы статичный камень, ценнейший артефакт, коим он когда-либо владел, хотя в своем классе ему было далеко до лучших. Он нес новые вершины силы для того, кто давно достиг естественного потолка. Только величайший риск позволит сделать шаг дальше. За последние дни он не раз был слишком близок к смерти. Но кое-чего он достиг и выполнил долг. С другой стороны, на чаше весов была его жизнь, и прямо сейчас повторять нечто столь масштабное было опасно. «Как думаешь?» Темнов выдохнул сквозь зубы, понимая, что оскорблять нет смысла. Если бы боги не относились к нам как к живому щиту, из которого еще можно подоить энергии, просто вернули бы инвестицию и отступили. К чему бы это привело?» Сирион задумался, прикидывая факты. «На Земле очень большое население. Хорошо развит транспорт